7 декабря 1956-го. Пикл уговорила нас собирать деньги на швейную машинку, чтобы послать ее в Корею. Кто соберет больше денег, получит в подарок новенький пылесос Эврика Суперматик с пакетом для пыли двойного размера, системой очистки воздуха и семью насадками ценой 69,95. Не знаю, зачем ей пылесос, но она вознамерилась выиграть приз. Я придумала, как нам добиться успеха. Мне пришло это в голову на днях в самолете, когда я опыляла поля вместе с Джимми Сноу. Надо сделать с воздуха фотографию фермы и поместить ее в газету под заголовком «Загадочная ферма». Когда хозяева фермы опознают ее, мы можем продать им фотографию за $10 для рождественских открыток. Народ купится. Пикл раздобудет школьную фотокамеру, а Джимми Сноу возьмет ее завтра с собой в полет. Когда мы выиграем пылесос, может, мы заработаем денег на машину и собственную квартиру? Мне было бы намного легче на душе, если бы Пикл ушла из этого дома. Она мне не рассказывает, но отец до сих пор бьет ее по-черному. Я видела следы побоев. Лемюэль говорит, она ему дерзит и только усугубляет положение. Она очень смелая. Думаю, если меня кто ударит ремнем, я его прирежу во сне.